Посрочил пятилетие кончины великого Ким Чен Ира иранская газета и сианганский журнал организовали спецподборку статей. Иранская газета «Иран Ньюс» от 5 декабря с фотопортретом Ким Чен Ира поместила статью, автор которой пишет о бессмертных заслугах Ким Чен Ира, который углубил и развил идеи Чу Че и Сонь Гунь, созданные родоначальником социалистической Кореи Ким Ир Сеном, и прочно продолжал путь за независимость Сонь Гунь и социализм корейского народа. В ноябрьском номере сианганского журнала «Кожу Лен Си» с фотопортретом Ким Чен Ира и фотографиями Ким Чен Ира и Ким Чен Ына, помешанной статьи о бессмертных заслугах Ким Чен Ира, отдавшего всего себя ради процветания страны и счастья народа.